Глава 16. Фейт. Полгода спустя. «Фейт, можно тебя на минутку?» Я подняла глаза. В дверях кабинета стояла Синтия Кросс. Поблизости не маячила ее помощница, из офиса не доносился привычный шум. Нет, сейчас она сама появилась здесь во плоти. И я мгновенно ощутила, будто вернулась в старшую школу, и меня поймали на нарушении правил, что случалось довольно часто. «Да, конечно», — пробормотала я. «Будь добра, зайди в мой кабинет». Моя помощница Джесс, перебирающая документы на диване напротив моего стола, подняла глаза от бумаг, и мы обменялись взглядами. Я встала и поправила пиджак. «Если я не вернусь через 10 минут, я смогу взять вашу Фенди? Синюю с серебряной пряжкой? Ни за что!» «Удачи!» — с усмешкой пожелала она. Джесс и сама могла купить себе сумочку Фенди. Я повысила ей зарплату, насколько позволяла бухгалтерия, и скоро ее ждала должность менеджера по работе с клиентами. Конечно, мне будет ее не хватать. С другой стороны, я сама предложила повысить Джесс. Потому что мне нравится принимать сложные решения, руководствуясь верными мотивами. Однако не все было так просто. Эшер по-прежнему находился от меня за 1000 миль, и как бы тяжело ни приходилось, ни один из нас, казалось, пока не готов изменить существующий порядок. Впрочем, тяжело не то слово. Наша разлука напоминала пытку. Возле кабинета Синтии я взяла себя в руки и заглянула внутрь. «Ты хотела меня видеть?» Кабинет Терренса всегда казался мне холодным и каким-то прилизанным, тогда как офис Синтии выглядел теплым и гостеприимным. Однако, по иронии судьбы, именно она пугала меня до чертиков. Ее кабинет напоминал комнату в каком-нибудь старом особняке, наполненную семейными фотографиями, книжными полками и плюшевой мебелью. «Фейт», — проговорила она, устроившись за рабочим столом из красного дерева. «Присаживайся». Я опустилась в мягкое кресло. Синтия не сводила с меня пугающего взгляда. Пронзительные голубые глаза, прямые сидеющие волосы до плеч, она чем-то походила на актрису Черри Джонс. «У меня хорошие новости», — бесцветным голосом сообщила она. «Объявили номинантов премии Клио. В их число попал твой ролик Зумы». «Чёрт возьми!» — выдохнула я и откинулась на спинку кресла. Терри твердил об этом уже несколько месяцев, но теперь, когда все и впрямь случилось, я разволновалась сильнее, чем ожидала. «Вау, здорово! Я взволнована и польщена. Церемонии награждения планируется провести в прямом эфире в начале февраля. Все в одно и то же время со связью через спутник», — продолжила Синтия. «В Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сиднее и так далее. А еще здесь, в Сиэтле. Вряд ли нужно упоминать, что твой рекламный ролик претендует на золото в своей категории. Но я не удивлюсь, если он возьмет главный приз». «Даже не знаю, что сказать». «Я в курсе». Ее взгляд стал более жестким, что автоматически подводит нас к следующему вопросу. «Мы до сих пор ждем ответа на предложение стать нашим партнером». «Знаю», — выдохнула я. «Прости». «Прошло уже полгода, Фейт. До сих пор мы не предложили эту должность никому другому лишь по одной простой причине — не нашлось достойных вариантов. Однако время пришло. Как говорится, сри или слезай с горшка». «А если я откажусь? Вы меня уволите? Неужели обязательно должно дойти до этого?» Синтия склонила голову на бок. «Есть какая-то особая причина, почему ты не спешишь нажать на курок? Почти год ты работаешь, не покладая рук, и выдаешь впечатляющие результаты. Твое поведение за это время кардинально изменилось. Похоже, ты предана этому агентству и с каждым клиентом выкладываешься по полной. Так и есть. Но... Господи, что я могла сказать суперуспешной леди-боссу? Что меня сдерживал мужчина? Что в последние несколько месяцев я ощущала себя на перепутье? Я как будто стояла перед двумя различными дверями, за одной из которых ждала жизнь с Эшером, за другой нет. Но я, словно парализованная, не могла набраться смелости войти ни в одну из них. Я взглянула на снимок на столе Синтии. Ее сфотографировали вместе с мужем и тремя детьми-подростками в лыжных костюмах, вероятно, где-то в Аспене или Швейцарии. «Можно кое-что спросить?» «Конечно». Она откинулась на спинку кресла. «Как ты со всем справляешься?» Синтия на миг задумалась, а после медленно проговорила. «Не без труда. Сперва пришлось идти на жертвы. Как мне, так и мужу. Но самое главное — выбрать для себя путеводную звезду. Некую цель, которая имеет самое большое значение. Для нас смыслом стали наши дети. Самое главное — поступать правильно ради них. И любые карьерные взлеты и падения — соотносились с тем, что было нужно им. Даже если это означало отказ от повышения, маячившего прямо перед глазами. Однако, когда пришло время, я открыла для себя новые возможности. Она подалась вперед. Но здесь важно понять, что время пришло. Я задумчиво кивнула. Что могло бы стать для меня путеводной звездой? Эшер? Карьера? Вновь обретенная вера в успех? Сейчас я ощущала себя как никогда сильной и уверенной в себе, и не только в творческом плане. Так неужели я смогу бросить все, чего добилась, ради небольшого миленького острова? Или попрошу Эшера оставить Моргана и Калио? На это я бы никогда не пошла. Я обхватила голову руками. Вот чёрт. Оказывается, стать взрослой — это еще далеко не все. «Слышала, ты часто ездишь на Гавайи?» Синтия прищурилась. «По мере возможности. На Кауаи живет мой парень. Гавайи очень красивы, особенно Кауаи, но слишком далеко находятся. Мне можешь не рассказывать. Через пару дней начнутся рождественские каникулы. Ты планируешь поехать?» «Да, но только после праздников». «Понимаю. Эшер, мой парень, пригласил меня провести Рождество с его семьей, но я не могу. Я чувствую, что буду мешать или... Или тебе придется прояснить свои намерения?» «Что-то в этом роде», — призналась я. «Иногда лучше быть решительной, как бы трудно это ни казалось. Смотри на свою путеводную звезду и не сворачивай с пути». Синтия выпрямилась в кресле. «Сейчас я даю тебе отпуск, Фейт. Но когда ты вернешься, жду ответа насчет партнерства». Хорошо», — протянула я, пораженная неожиданно резким тоном. «Приятных рождественских каникул». «Тебе тоже». Я встала, но замерла возле двери. «Церемония Клио будет транслироваться удаленно, и награждение проведут в прямом эфире одновременно по всему миру?» «Верно». Я закусила губу и решила выбросить все эти мысли из головы. Просто удивительно, чего можно добиться в наши дни с помощью технологий. Даже если люди находятся за тысячи миль друг от друга, можно работать удаленно. «Конечно». Синтия окинула меня многозначительным взглядом. «Но наше агентство гордится индивидуальным подходом к клиентам. В этом мы отличаемся от конкурентов. Наши заказчики желают напрямую работать с менеджерами, отвечающими за их бизнес, и знать, что продукция в надежных руках. Возможно, в остальном мире скоро заговорят об удаленной работе. Но нашей отрасли и этому агентству она не подходит. Вот и ответ на вопрос. Что-нибудь еще? Она поправила какие-то бумаги на столе. Нет, с натянутой улыбкой проговорила я. Это все. Мои родители на праздники уехали из страны. Мать отправилась в Соренто, а новая жена отца убедила его совершить тур по Юго-Восточной Азии. Оба прислали мне стандартные рождественские открытки. Этим явно занимались домашние слуги. Я провела Рождество с Сайлосом, Максом и братом Сайлоса Эдди. Они изо всех сил старались, чтобы я ощущала себя желанной гостьей, но я все равно чувствовала себя лишней. Когда Рождество благополучно прошло, я села в самолет и полетела на Кауаи. Я пыталась взглянуть на поездку в новом свете, рассматривала ее как некую пробу, словно бы впереди меня ждал вовсе не отпуск. Слова Синтии, будто звук захлопнувшейся двери, эхом отдавались в голове. «Возможно, в остальном мире скоро заговорят об удаленной работе. Но нашей отрасли и этому агентству она не подходит». «Ключевое слово — удаленное», — пробормотала я, когда самолет приземлился на крошечном острове. «Если бы мне даже удалось построить здесь хоть какую-то карьеру, я по-прежнему жила бы посреди океана, в нескольких часах полета от остальной части страны. Вдруг, изменив свою жизнь, я обнаружу, что не в силах справиться с островной лихорадкой. Я все та же чокнутая Фейт. Только ставки в этот раз намного выше». Однако оставался еще один вопрос, которого я избегала всеми силами. Он исходил из самой глубины сердца. И с каждым прожитым вдали от Эшера днем звучал все более настойчиво. Сердце хотело знать, принадлежало ли оно ему. Больше всего на свете я желала вручить пожарному свою душу, но безумно боялась. Вдруг его чувства отличались от моих. Что, если я ему наскучу? Может... «Заткнись!» — велела я себе, спускаясь по трапу, чем привлекла недоуменные взгляды прохожих. Эшер встретил меня у зоны выдачи багажа. Я прижалась к нему, вдыхая знакомый запах и наслаждаясь твердостью тела. Оказавшись в его объятиях, я ощутила, как разрозненные части меня встают на свои места. «Словно ты вернулась домой?» «Как прошел полет?» — поинтересовался Эшер. Отстранившись, он взял мое лицо в ладони и провел большими пальцами по щекам. «Медленно», — проговорила я. Сидящий сзади малыш всю дорогу пинал мое кресло. Эшер лишь рассеянно кивнул. «Да ты не слышал ни слова из того, что я сказала», — ухмыльнулась я. «Слышала», — отозвался он. «Ты сказала, что всю дорогу пинала сидящего позади ребенка». Я рассмеялась, поцеловала его и на время выбросила из головы все беспокойные мысли. Мы поехали домой к Эшеру, и несколько долгих, жарких часов вновь узнавали друг друга. Когда первое желание спало, мы лежали обнаженные, сплетясь в объятиях, а за окнами спальни клонилось к закату медово-фиолетовое солнце. «Как прошли праздники?» — спросила я, укрывшись в его объятиях. «Хорошо», — проговорил он. «Но есть и плохие новости. Похоже, дом Моргана и Нала не находится в зоне оползня». «О, нет! И что с ним будет?» «Мы еще ждем заключительный ответ геодезиста, но перспективы не радуют. Если существует опасность соскользнуть с горы, тогда им придется переехать». «Какой ужас! У них такой красивый, удобный, уютный дом». Эшер серьезно кивнул. «А еще я беспокоюсь о Моми. Ее артрит прогрессирует. Раньше она пользовалась инвалидным креслом, лишь надолго покидая дом. Теперь Моми с него почти не встает». «Печально это слышать», — выдохнула я. «Можно ее навестить?» Она приедет завтра на семейный обед. А как поживают остальные, если отбросить оползни? С тех пор, как мы с Эшером начали отношения на расстоянии, то довольно тесно общались, и все же сейчас, услышав от него новости, я воспринимала все несколько иначе. Пусть мы часто болтали по телефону, созванивались по видеосвязи или проводили по несколько дней здесь или в Сиэтле, все казалось другим. Почти что невозможным. «У них все отлично», — произнес Эшер. «В Рождество всегда начинается самый сезон. А в этом году отбоя нет от клиентов. Они довольно быстро расширяются». Эшер лениво запустил пальцы мне в волосы. «В местных водах обитают горбатые киты. И Морган хочет организовать морские экскурсии, чтобы туристы могли с ними сфотографироваться». «Гениальная мысль. Это будет просто невероятно. Может, звучит странно, но видеть китов вблизи, наблюдать, как они прыгают над волнами, как матери заботятся о детенышах, своего рода духовный опыт». «Особенно в феврале, когда они повсюду. Ты должна их увидеть». Он пристально взглянул мне в глаза, отчетливо дав понять, что хочет сказать на самом деле. «В феврале ты должна быть здесь». Внутри все упало, когда я поняла. Не только Синтию раздражало текущее положение дел. «Думаю, это будет здорово». Я слабо улыбнулась и отвела взгляд. Эшер тут же напрягся. Его явно не устроил мой ответ. «Да». Отодвинувшись, он сел на кровати и натянул пижамные штаны. «Будет здорово». «Для меня февраль тоже важный месяц», — легкомысленно проговорила я. «Похоже, меня ждет церемония награждения». «Да?» Эшер оглянулся через плечо. «Мой ролик о сноубордистах номинировали на премию Клио». «Серьезно?» С его лица исчезло напряжение. «Фейт, это чертовски здорово! Я так рад за тебя!» Он забрался обратно в постель и поцеловал меня. «И более волнительно, чем я думала. Когда Терри твердил, что так и будет, я ему вроде как не верила. А я не сомневался». Эшер натянуто улыбнулся. «Это нужно отпраздновать. Приезжая сюда, ты еще ни разу не посещала Луау». Луау – традиционный гавайский праздник на открытом воздухе с угощениями, музыкой, танцами и песнями. «Может, сейчас идеальный повод?» «Звучит заманчиво, но...» «На церемонии награждения мне не помешают для поддержки горячие руки пожарного». Я криво улыбнулась. «Я надеялась, ты будешь там со мной». «Вот». Теперь мы оба выложили карты на стол. Эшер снова напрягся. Похоже, он ничуть не больше меня хотел менять собственную жизнь. «Посмотрю, что можно сделать», — наконец проговорил он. «Вокруг постоянно что-то случается». «О!» — выдохнула я, ощущая, как что-то сжалось в груди. «Конечно. Решим по ходу дела». «Я приму душ». Эшер поднялся с кровати. Я откинулась на подушке, глаза защипало от подступающих слез. «Я побуду здесь», — пробормотала я. «По крайней мере, в ближайшие несколько дней». «Но что потом?» На следующий день мы навестили родных Эшера. Каллио заметно подрос с нашей последней встречи. Моми в инвалидном кресле выглядела еще более хрупкой, словно она постарела на несколько лет. Но все они казались счастливыми. Смеялись, болтали, поддразнивали друг друга, вели себя как семья, о которой всегда мечтал Эшер и какой у меня никогда не было. «Он их не бросит», — с замиранием сердца подумала я. «Да и зачем ему это?» Моя номинация на премию наделала много шума. Налани испекла лаймовый пирог, Морган поджарил ребрышки и приготовил картошку фри. Мы уселись на веранде, внизу расстилался океан. Вокруг все утопало в зелени. Я то и дело ощущала на себе взгляд Эшера, жесткий и напряженный. В этом не было ничего нового. Обычно между нами в воздухе витал безмолвный вопрос: когда же мы останемся одни и снова сможем заняться сексом? Однако сейчас в его глазах читалось нетерпение другого рода. Боже, насколько же проще быть безответственной любительницей вечеринок. После ужина я сидела с Моми на веранде, Эшер и Калио гоняли футбольный мяч, Морган делал снимки. Налани ушла к соседке отнести несколько лаймов с дерева. Я ощутила, как пожилая женщина перевела взгляд с Эшера на меня. «Он хороший», — вдруг проговорила она. «Но беспокоит меня». «Почему? Что-то случилось?» «Нет, милая. Он здоров телом. Но дух его весьма встревожен». «Но почему?» «Он застрял между тем, что считает своим долгом, и желаниями собственного сердца». Я поёрзала на стуле. «И что это может быть?» Прочистив горло, неуверенно спросила я. Моми поджала губы и немного помолчала. А потом заговорила, словно сама с собой. «Он так и не простил отца, бросившего их еще в детстве. И мать, оставившую их из-за зависимости. Он носит гнев в себе. А это вредно для души». Она решительно кивнула головой. «Ему нужно пройти Хо'опо'напона». «Хо'опо'по... что?» «Это полинезийская традиция прощения и исцеления. Очень древняя и глубокая, но очень простая. Нужно только сосредоточиться на объекте раздора и сказать: «Мне жаль, пожалуйста, прости меня. Спасибо, я люблю тебя». Я нахмурилась. Зачем Эшеру просить прощения у родителей? Это ведь они все испортили. Не у них. Он должен простить себя. Она взглянула на меня темными глазами. А еще поблагодарить себя за силу и доброту. И полюбить таким, как есть. Хо'опо'напона — это исцеление, а не искупление. Моми посмотрела на моего пожарного, который раскручивал в воздухе Калио. Мальчик визжал от смеха. «Эшер считает, что все должно оставаться неизменным. Находиться под его контролем. Потому что верит, что так он сам будет в безопасности. Но жизнь не стоит на месте. Она полна впечатлений и порой нелегких. Однако трудности лишь открывают двери в наши сердца, которые в противном случае остались бы заперты. Пренебрежение со стороны родителей – тяжкое испытание. Но Эшер должен попытаться увидеть в нем дар, который помог ему стать таким, как есть – хорошим, добрым, заботливым». Она коснулась скрюченными пальцами моего запястья и улыбнулась. «Полагаю, его чувство к тебе – одно из впечатлений, что он не в силах контролировать, как бы сильно ни пытался. Но они открывают двери в его сердце». «В моё тоже», – прошептала я. «Я ощущаю, будто только начинаю контролировать собственную жизнь и создавать нечто настоящее в Сиэтле. Но чувства к нему, они просто зашкаливают. Я не знаю, как быть дальше в отношении нас». Моми похлопала меня по руке, потом сложила ладони на коленях. «Я не могу сказать, что тебе делать». «Вы точно можете», — возразила я. «И вообще-то, я бы хотела это услышать». Она усмехнулась. «Просто наберись терпения к нему и к себе. Если чему-то суждено быть, оно произойдет. «Мила, это древняя гавайская поговорка?» Это поговорка от древней жительницы Гавайев. Моми постучала себя по груди. Я расхохоталась и нежно обняла ее. Всем нужна своя Моми. Не стану возражать. В последний вечер на Гавайях Эшер отвез меня на луау, который проходил на старой ферме, где когда-то выращивали сахарный тростник. В воздухе плыли звуки гавайской гитары. Ветер разносил аромат плюмерии. Зарегистрировавшись, мы вошли в огромный павильон, где собрались резчики по дереву, ювелиры и танцоры, пытающиеся научить незадачливых туристов исполнять хула. Под крышей, украшенной огнями и пышной зеленью, мы сели за столик с тремя другими парами. Вся поездка, да и последние несколько дней в целом, оказались тише, чем обычно, и более напряженными. Морщинка между бровями Эшера не исчезала ни на миг, и я была не в силах даже поддразнить его по этому поводу. «Милая поездка. Кажется, у всех все отлично», — проговорила я, когда мы целых 5 минут просидели в полной тишине. «Калио нравится в 4-м классе?» «Я так у него и не спросила». «Очень нравится», — произнес Эшер. «Он скучает по Хлое, но у него отличная новая учительница, так что...» Он пожал плечами, не отрывая взгляда от бокала. Я кивнула, напрягшись при звуках женского имени. «Ведь она-то осталась здесь». Я сделала большой глоток майтай. На сцену вышла ведущая, женщина с темными волосами, не спадающими на спину белого платья. «Пока не начался ужин, нам хотелось бы пригласить подняться сюда пары, отмечающие годовщины и особые события». Она махнула рукой. «Давайте, голубки, не стесняйтесь, выходите танцевать». Эшер наклонился ко мне. «Потанцуй со мной». Я моргнула и поставила стакан. «Серьезно? Не думала, что ты любишь публичные выступления». «Сегодня люблю». Он встал и протянул мне руку. Когда я поднялась на ноги, остальные за нашим столом заулыбались и обменялись понимающими взглядами. Мы вышли на танцпол, и Эшер притянул меня к себе. Я прильнула щекой к его груди. Голова идеально устроилась у него под подбородком. Ведущая запела старую гавайскую песню о любви, песок и море, и мы плавно начали покачиваться под музыку. «Ты понимаешь, о чем она поет?» — спросила я, прижимаясь к его рубашке. «Да», — произнес Эшер. «Она просит. Еще на мгновение останься в моих объятиях». Я зажмурилась, пытаясь сдержать подступившие слезы. «Правда?» «Правда». Эшер приподнял мой подбородок, побуждая взглянуть на него. И по щеке скатилась слеза. Он нахмурился, в его глазах мелькнула боль и еще нечто глубокое и теплое. «Теперь она поет о слезе, что скатывается на песок». «Сомневаюсь», — фыркнув, проговорила я. «Слово скаута. А сейчас она утверждает, что море принесет ей любовь». Его голос стал хриплым, он покачал головой. «Господи, Фейт, я и правда чертовски стараюсь, но...» «Знаю», — прошептала я. «Я тоже». Смягчившись, он взял мое лицо в ладони. «Может, все будет не так уж сложно». Сглотнув, он прерывисто вздохнул, а потом проговорил одно лишь слово. «Останься». Сердце бешено забилось в груди, в горле пересохло. Наконец-то все было сказано и повисло в воздухе между нами. Одному из нас следовало сделать первый шаг. И теперь пути назад не было. «Остаться?» «Завтра не улетай обратно». Он обнял меня крепче. «Останься здесь, со мной». Я смотрела ему прямо в глаза, не зная, что за слова могли сорваться с губ. За несколько секунд во мне пронеслась целая буря эмоций. Мне хотелось согласиться. Сделать решительный шаг и начать новую жизнь с Эшером, отдать ему свое сердце, и пусть все встанет на свои места. Но другая часть шептала, что я недостаточно сильна и смела. Я буду скучать по любимому городу, по работе в агентстве, по привычной жизни. Что случится, когда я пойму, что не в силах ничего добиться на острове? Я разрушу свою карьеру, а заодно наши отношения. Меня охватил страх, мешая нормально дышать, и слова сами собой сорвались с губ. Я не могу. Эшер напрягся. Полная надежда улыбка сменилась жесткой гримасой. «Почему нет?» «Ну, по многим причинам», — пояснила я, пытаясь говорить твердо. «В феврале состоится церемония награждения Клио, и мои боссы требуют ответа по поводу партнерства. Не говоря уже о том, что моя жизнь там и...» Эшер вдруг отпустил меня. Сразу стало холодно. Песня закончилась, и другие пары постепенно возвращались на свои места. «Я больше так не могу!» «Эшер!» «Серьезно, Фейт! Какого черта мы делаем?» «Я...» Он покачал головой, явно раздираемый противоречиями, потом повернулся и направился к выходу. Я вышла за ним на пустынную парковку. Сердце бешено колотилось в груди. «Эшер!» Когда я догнала его, он расхаживал взад-вперед на одном месте. «Поговори со мной!» «А что тут можно сказать?» Он повернулся ко мне. На лице застыла маска страдания. «Чем-то придется пожертвовать, Фейт!» «Но почему жертвовать нужно именно мне?» «Потому что у меня есть семья, а у тебя нет!» Прорычал он. Я отшатнулась, словно от пощечины. Эшер тут же смягчился, почувствовав раскаяние. «Прости. Я просто имею в виду, у тебя тоже может быть семья. Ты станешь ее частью». «Это нечестно», — дрожащим голосом возразила я. «Пусть я лишена того, что досталось тебе. И все же у меня есть жизнь в Сиэтле. Сайлос, карьера и... Сайлос?» «Знаю», — проговорил Эшер, проводя рукой по волосам. «Несколько месяцев назад я думал, что смирился с этим. Но я ошибался. Я так больше не могу». «О чем ты говоришь?» «Так не может продолжаться, Фейт. Ты там, я здесь. И между долгими периодами пустоты мы пытаемся урвать для себя несколько дней вместе. Это чертовски сложно». «Думаешь, мне легко?» Поинтересовалась я. «Полагаешь, я не скучаю по тебе каждый день, каждый час?» «Тогда мы оба понимаем, что пора что-то менять. Может, ты могла бы переехать сюда на полгода? Просто попробуй, и посмотрим, что из этого выйдет». «Я и так знаю, что выйдет. Это маленький тихий островок, расположенный вдали от чего бы то ни было». Я скрестила руки на груди. «А почему бы тебе не переехать на полгода в Сиэтл?» Он скривился, будто почувствовал кислый запах, и я усмехнулась. «Да, именно. И неважно, кто из нас попытается. Но полгода спустя нам придется вернуться к этому разговору». «Да, но... я не хочу к нему возвращаться». Эшер продолжил расхаживать взад-вперед. У меня перехватило дыхание. «Ты ставишь мне ультиматум?» Он остановился и взлохматил волосы. «Нет, я просто говорю...» «Чёрт! Скажи, что мне делать, Фейт? Как быть? Я хочу тебя, ты мне нужна. Я мечтаю быть с тобой, но...» «Я тоже этого хочу. А еще мне предлагают партнерство, и я не планирую от него отказываться. Я создала нечто долговечное. А ведь прежде никогда ничего подобного не делала. И я не могу просто взять и уйти». Эшер молча смотрел на меня. Он осознал мои слова. Его лицо стало каменной, бесстрастной маской, напоминающий кирпичную стену. «Тогда, думаю, на этом все. «Что ты имеешь в виду?» Я поежилась, хотя ночь была теплой. «Нужно взять паузу, чтобы совсем разобраться». «Паузу?» Я обхватила себя руками. «Ты хочешь порвать со мной?» «Нет. Не знаю. Может быть». Я потрясенно кивнула, ощущая, будто на меня только что вылили ведро холодной воды. «Конечно». «Ладно, если ты так хочешь». «Конечно, я хочу совсем не этого, но...» Он беспомощно покачал головой. «Нет-нет. Думаю, в этом есть смысл». Быстро проговорила я, хотя вовсе не желала ничего подобного. «Нам нужно взять паузу и пересмотреть ситуацию. Решить, чего мы на самом деле хотим». Я тяжело вздохнула. «Я пойду». «Фейт». Каменный фасад Эшера треснул, и я увидела мелькнувшую на лице боль. Но момент быстро прошел. Он снова закрылся и взял чувство под контроль. «Хорошо». «Хорошо», — эхом отозвалась я, ощущая, как сердце раскололось надвое. «Прощай, Эшер». Я развернулась, расправила плечи, вздернула подбородок, хотя внутри разваливалась на части. Я ждала, что он окликнет меня. Но Эшер промолчал. «Наверное, я все же лгала. Мне не хотелось уходить, ведь я оставляла его».